В конце прошлого занятия я приводил вам цитату Рильке, чтобы пояснить кое-какие проблемы у Пруста и наметить дальнейшие пути движения. Я напомню вам эту цитату, слава богу, у меня было время ее перевести, и сейчас она будет звучать более гладко, чем в прошлый раз. И я напомню вам те пункты, которые я пометил в этой цитате, которые нужно будет держать в голове, чтобы следить за дальнейшим. Значит, вот с теми мыслями Пруста, в которых выражена идея геометрии времени, то есть такой психологии, которая располагает существа, видимые лишь на поверхности Земли, то есть в пространстве, располагает их в какое-то глубинное измерение, скрытое под поверхностью или под ногами этих существ. Так что мы эти существа начинаем видеть теперь как бы стоящие на ходулях, которые пронзают и тем самым объединяют самые различные временные пласты. Я показывал вам, что вот такого рода идея связана с особого типа построением художественным, таким, что художественное построение, разворачивая психологию в различных временных слоях, или разворачивая сознание человеческое в различных временных слоях, тем самым пытается дать не одну какую-то перспективу, в точке которой можно было бы объединить все, что мы знаем, объединить биографию, объединить точки жизненного пути человека или нации, а сразу же движет рассматриваемый предмет во многих перспективах. Как бы пытается дать предмет каким-то многофацетным зрением. В предположении, что в принципе невозможно объединить куски, которые видны в разных фацетах, в принципе, эти куски невозможно объединить с какой-то одной, единственной, выбранной точки зрения. Вот какой ход к самому построению художественного произведения скрывается за этим образом живых существ, стоящих на ходулях, невидных глазу, но реально стоящих на ходулях, которые уходят куда-то глубоко под ногами этих существ, уходят глубоко в какие-то временные и различные временные пласты. И вот та цитата Рильке, которую я приводил, она звучит так, в более гладком переводе. Мне все больше кажется, что наше обиходное сознание как бы обитает на вершине некой пирамиды. Видите, он употребляет слово «пирамида» вместо слова «эшас» или «ходули», которые употребляет Пруст. Пирамиды, основание которой в нас и, соответственно, под нами, уходит настолько полностью в ширину, или расширяется под нашими ногами, что чем больше мы способны дать себе в нее погрузиться, тем общее мы оказываемся втянуты в независимые от времени и пространства данности земного, в самом широком смысле, мирского бытия. Я с самой ранней юности чувствовал догадку, и там, где мне удавалось также жил соответственно ей, что в некотором глубоком срезе этой пирамиды, пирамиды сознания, с нами может случаться простое бытие. Простое бытие – это непрерываемое наличие бытия, это заглавная буква у Рильке стоит, повторяю, непрерываемое наличие бытия и совместно бытие, через дефис и то, и другое, то есть наличие бытия, то есть данное бытие, или присутствующее бытие, бытие присутствия через дефис и вместе бытие через дефис. Всего того, что на верхнем нормальном конце пирамиды самосознания доступно переживанию только в виде потока. Значит, то, что мы верхним слоем своего сознания, называемым самосознанием, то есть в том слое сознания, которое содержит нашу самоидентификацию. То есть установление тождества с самим собой. В этом слое сознания нам, в принципе, доступно переживать происходящее только в виде потока. Но то, что нам доступно переживанию в виде потока, реально происходит. То есть не так, как нами переживается в потоке, а так, как в реальности случается, складывается, сцепляется, идет какими-то тайными путями. Происходящее в реальности, в отличие от переживаемого в последовательности, есть какая-то, следовательно, совместность. Простое присутствующее бытие или бытие вместе всего того, что разделено последовательности. Ну, я показывал вам очень многими примерами, что то, что в последовательности есть разделенное, пространственно и временно раздробленное, фрагментарное. Я показывал вам фактически, что в последовательности человеческие существа в том, что они о себе и о мире могут знать, похоже я не помню, приводил я вам этот образ или нет, похоже на некие существа, воображаемые существа Пуанкаре. Я не знаю, знаете ли вы этот пример из физики. Я сейчас подробности этого образа опущу, возьму лишь одну основную деталь. Это некоторые двухмерные существа, то есть существа, живущие на двухмерной поверхности, и измеряющий, пытающийся измерить эту поверхность. И эти существа в ходе измерений сами сокращаются. То есть, скажем, они пытаются измерить пространство световыми или тепловыми лучами. И сокращаясь сами вместе с актами измерения, они все оказываются или убеждены, что они живут не на конечной поверхности, а на бесконечной, потому что они никогда не достигают своих объектов. Они сами все время сокращаясь, все время между ними и объектом оказывается всегда пространство. Зазор. Так вот, я вам показывал фактически, что в своих желаниях, в беге желаний, как я говорил, особенно любовного желания, которое расширяет мир, расширяет пространство и время, то есть увеличивать число точек, которые мы должны занять. Поскольку любить и владеть предметом любви мы можем только, если мы охватим все точки пространства и времени, на которых этот предмет любви расположен. Мы не просто любим Альбертину, мы хотим владеть и миром Альбертины, ее прошлым, и всеми ее разветвлениями. А они в нашем желании увеличиваются. То есть наша мера, мы как бы суживаемся, а поэтому пространство и время расширяются. И в этом беге нет никогда ни конечной точки. Это бесконечность. И вот поэтому я приводил вам образ просто, что самый страшный вид бесконечности, это вот самое острое жало, как выражается груз бесконечности, это в случае числа и множества. Вот это вот размножение точек. И мы изнемогаем в беге охвата этих точек, никогда недостижимого охвата, и можем, как я говорил вам, пожелать только смерти. Лучше умереть, но эта смерть тоже адская, то есть повторяющаяся смерть, потому что эта смерть, то есть образ смерти или идея смерти такая, что в ней мы как бы хотим, как я вам говорил, мы хотим наказать мир своей смертью. То есть истинное сознание смерти здесь отсутствует. Мы опять бесконечно воображаем себя каким-то персонажем в том же мире, в потустороннем мире, который предъявляет счеты и показывает. Вот смотрите, как вам теперь без меня. Вот попробуйте теперь жить без меня. Теперь вы смогли убедиться, какой я был хороший и замечательный, и чего вы не видели, пока я жил. Вот это одна из идей, которые Пруст называет отрицательной идеей смерти. То есть идеей со знаком минус. А в реальности что-то происходит другое. То есть есть какой-то другой слой реальности, в котором то, что разделено и разбросано, как если бы миры на бесконечных скоростях друг от друга уходили бы, и никогда не было бы шанса их сблизить, эти миры в каком-то слое, в каком-то срезе пирамиды сознания находятся в другой связи, соприкасаются. Наличествуют вместе, или наличествуют непрерываемо. И вот это вот очень интересный элемент этого словечка, непрерываемое наличие. Помните, я говорил вам, и мне придется сейчас это напомнить, потому что это существенное понятие для всего последующего, просто для понимания того, о чем идет речь вот в этом срезе иного вне последовательности объединения. То есть объединение того, что в последовательности разъединено. Ну, вы прекрасно понимаете, я вам сейчас просто должен напомнить. Я уже этот материал вводил. Но, к сожалению, все это довольно сложно. И, пожалуй, единственное интересно, потому что интересно только вот эта вот сложная простота, которую очень трудно уловить. А на остальное тратить время и силы мысли не имеют смысла. Просто неинтересно. Так вот, я напоминал вам, что вот такое объединение чего-то вынутого из последовательности в каком-то другом срезе, конечно, предполагает наличие другого измерения. Я говорил вам, что другое измерение есть то измерение, в котором предметы и явления движутся в совместных характеристиках и бытия, и сознания. Измерение, в котором не существует для нас вещей вне нас, причинно вызывающих наши состояния. События происходят, как я показывал вам, одновременно также и в пространстве или времени, и в пространстве времени смысла и понимания. С определенностью, что именно это событие, а не другое, с определенностью то или иное явление, именно это явление, а не другое, происходит в пространстве и времени, где добавлено измерение понимания и смысла. Я показывал вам неоднократно, что явления, случаясь, доопределяются тем, какое место субъект «я» занимает в мире. Оно должно занять, все это существо должно занять место в мире и своими актами доопределить то, что потом мы воспринимаем с определенностью. Просто можно сказать, это воспринято, это случилось. Я предупреждал вас, что термины «воспринято», «случилось», то есть то, о чем можно сказать с определенностью, это воспринято, это случилось. Весьма сложные термины. Не критические их мы не имеем права брать. Потому что, если я говорил вам, если мне почудилась кошка, тень на крыше, а она оказалась чем-то другим, то я спрашиваю, в каком смысле о том, что, несомненно, было моим переживанием или моим ощущением, в каком смысле о нем можно сказать, что оно случилось? Вот на это я просил вас обратить внимание. Или в каком смысле случилось, что я увидел танцующих девушек? Ведь возможно употребить этот термин или не употребить существенно, потому что если это для меня не случилось в своей определенности, то есть это не произошло одновременно и в пространстве смысла, а произошло только в пространстве физических действий. Ну, девушки танцуют. И я не воспринял это, расшифровав в движении смысла это. Ну, помните, я приводил вам фразу доктора Котара, который дает подсказку нашему Марселю, чтобы это расшифровать. Если это не произошло в пространстве смысла, тем самым не определилось, то оно вступило в совсем другие ассоциации в нашей психической жизни. И получил совсем другой путь. То есть это наше переживание пошло одним путем, если оно в нашей истории. Пошло одним путем в нашей истории, биографии, внутренней истории, если не было измерения смысла и понимания. А если было измерение смысла и понимания, то оно пошло другим путем. Ну, скажем, просто в одном месте, которое я, кстати, потом хочу процитировать, говорит об одной фигуре, которая в его приключениях участвует. Это шофер автомобиля, который его возит. И вот как об этом шофере можно сказать, что он есть завершенное или определенное событие или явление в жизни Марселя, если, как потом говорит Марсель, он не знает, что этот шофер одновременно связан и является фактотумом или слугой, то есть оказывает за деньги услуги, связан одновременно с Шарлю и с Морелем. Морель – это возлюбленный мужского рода Шарлю, музыкант Морель. И Марсель замечает, что если бы я знал бы, что фигура этого шофера прорастает и в эти точки пространства и времени, то есть она связана с Шарлью, который участник жизни Марселя, связана с Морелем, который, будучи возлюбленным Шарлю, тоже является участником жизни нашего героя, то есть Марселя, то я, говорит, избежал бы многих очень огорчений в моей жизни, и очень многие вещи в моей жизни просто не случились бы, если бы я просто читал бы то, что перед моими глазами. Но поверните, это снова все в сторону терминов, которые мы употребляем. Значит, событие «Шофер» является определенным событием, то есть таким, о котором мы можем сказать, что мы его восприняли, и оно случилось, если оно дано для нас в нескольких измерениях, в том числе в измерении смысла и понимания. Оказывается, «Шофер» случается как событие нашей жизни в измерении и пространстве смысла и понимания. Значит, вот теперь мы это предупреждение знаем, что вот когда говорят наши авторы, что вот нечто, что мы можем в принципе пережить только в последовательности, на вершине нашего самосознания, ну как если бы мы были бы существами Пуанкаре. То есть жили бы на поверхности некоторой сферы, которая нам в силу наших же собственных сокращений, то есть в данном случае игры желаний, открывающих бесконечность, мы в силу этого не могли бы на поверхности сферы воспринимать того, что происходит в других срезах, ну, скажем, в глубинах этой сферы. Что она вовсе не бесконечная поверхность, а в действительности замкнутая сфера, замкнутый объем. Значит, такие объединения или мысль о таких объединениях может быть разумной для нас только при допущении, что есть еще какое-то другое измерение. Потому что в физическом измерении на самой поверхности объединить эти вещи невозможно. Как бы мы ни критиковали бы последовательность, как бы мы ни показали бы, что вот в последовательности с нами случаются вот такие вот неприятные вещи. То есть мы устремляемся в бесконечный бег, который раздирает нашу душу, который подводит нас к столь же пустой и отрицательной идее смерти и так далее, и так далее, мы не могли бы ничего этого сделать. И вот это вот дополнительное измерение Пруст, как мы видели в прошлый раз, вводит одним словечком, которое у него всегда фигурирует там, где он обсуждает проблему непроизвольных воспоминаний, проблему непроизвольной памяти. То есть проблему совмещения какой-то вещи, случившейся в прошлом, с теперешней вещью, но такого совмещения, что речь идет не о том, что случилось в прошлом, и не о том, что происходит сейчас, а о чем-то между ними. Вот этим словечком «между», как будто какая-то существует невидимая нам среда. Раздвигающая или открывающаяся там, где для нашего взгляда на самой поверхности вещи слеплены. Даже прошлое слепилось с настоящим, оно на него похоже. Скажем, неровные плиты площади перед собором Святого Марка и неровные плиты во дворе дворца Германтов, они, казалось бы, просто совпали, сходны, и поэтому вспомнились. Да нет, Прус говорит, не то и не это, а то, что между. Вот этим человечком между он вводит некоторое пространство художественного построения, в котором то, что мы узнаем о мире, и то, что происходит, не только то, что мы узнаем, но то, что происходит, дается метафорой. Вот тем, что я вам говорил. Метафора есть нечто, как я показывал вам, нечто, что будучи сама вне наших связей, она открывает нам такие соединения, которые тоже находятся вне наших категорий, наложенных на мир. В этом смысле последовательность, вот та, которая на поверхности, есть наша категория. А то, на что она наложена, и что она не позволяет видеть, есть реальность. И метафора потому позволяет нам соприкоснуться с реальностью, что она соединяет вещи, находящиеся вне наших связей. То есть метафора ведь по определению соединяет нечто, что само по себе не связано, что разнородно и что далеко одно от другого. И вот я сказал, что метафора есть не устройство только нашего художественного воображения, а еще и что-то происходящее в жизни, и поэтому я употреблял раньше слова «прожитая метафора», то метафоры происходит следующее, что вот происходит вот в том срезе, о котором говорит Рильке, то есть в связи простого бытия, наличия бытия и совместного бытия, непрерываемого, там части, вот те, которые никак не связаны в наших категориях, находятся вне наших связей, разнородны сами по себе, далеки, ну так же, как, скажем, двор Германтов, далек от площади Святого Марка в Венеции. Далеки, они устремятся друг к другу. То есть представьте себе, некоторые измерения или пространство, обозначенное словом «между», и в нем вот эти вот части устремляются по родству друг к другу, что и составляет во глубокой мысли Пруста и Рильке, что и составляет время. Не время последовательности, а другое время, взятое вместе с пониманием и смыслом. Что и составляет структуру истории. И вот эта структура истории есть одновременно нечто, данное вечным настоящим. Вот то, о чем говорит Рильке, как непрерываемом, простом, совместно бытии всего, есть то, что философы называли вечным настоящим. И вот сейчас я попытаюсь расшифровать вам, то есть дать вам хотя бы образ того, что здесь вот в этом способе введения вечного настоящего дано или обозначено словом непрерываемое. Непрерываемое. Только вот оговорим одно. Следующее, вот пометим такой пункт, что, следовательно, объединяется то, что дано в пространстве одной метафоры. Повторяю, объединяется или может объединиться, то есть устремиться на одно навстречу другому, что дано в пространстве одной метафоры. Или отныне сродное, то есть после метафоры началось сродство, сродное и близкое устремиться одно к другому. Независимо от физической разделенности в пространстве и времени. Независимо от того, что, например, Венеция далеко от Парижа, где дворец Германтов. И более того, независимо от того, что какие-то явления произошли на происходят на звезде Сириус, если там есть сознательные существа, они могут оказаться мне ближе, чем сидящая или стоящая или лежащая рядом со мной Альбертина. Если свойства, качества, проявления жизни Альбертины не получили места в одной метафоре, то они тогда, не будучи в пространстве метафоры, не могут сблизиться и сойтись со мной. Вот, пометив этот пункт, то есть это предупреждение, что сходится только то, что находится в пространстве метафоры. То есть то, что в разных пространствах не может сойтись, а то, что в пространстве метафоры может сойтись. Но пространство метафоры не есть наше наглядное пространство на поверхности или в последовательности нами проходимое. То, что разное в последовательности, может быть одним в пространстве метафоры и наоборот. То, что разное в пространстве метафоры и тем самым необъединимо одним движением, может быть одним или рядом на поверхности. Фрусцерин подчеркивает, что речь идет не о расстояниях, измеряемых метрически, а о расстоянии душевной жизни, как он говорит. Так вот, с этим предупреждением мы должны вглядеться в слово, в знак непрерывности или непрерываемого наличия. Ну, здесь имеется в виду очень такая глубокая вещь, о которой нам уже приходилось говорить. А именно, что то, что мы делаем, то, чего мы желаем, может, с одной стороны, осуществляться только непрерывно, то есть, если в каждый данный момент самого действия сходятся вместе все его элементы. А с другой стороны, поскольку этого схождения никогда не бывает, то эта непрерывность в нашей жизни всегда разрывается. Ну, простая вещь. Я иду, допустим, я замышляю военное действие. Обозначим его буквой С. Чтобы достичь этого С, я действую на какое-то Б. И пока я действую на это Б, результат моего действия в Б оказался таков, что он исключил, что когда я подойду к С, я смогу сделать то, что я хочу. То есть реальность есть какая-то непрерывно движущаяся реальность. А я в своем действии не могу ее держать. Более того, здесь происходит очень важная для нашей душевной жизни вещь, состоящая в том, что то движение, которое происходит в непрерывности, или должно происходить в непрерывности, а мы на нее оказываемся неспособны просто потому, что мы не можем на этой непрерывности разместить бесконечность, то есть бесконечное число элементов, которые эту непрерывность должны слагать, а мы действуем в конечном пространстве и времени. Мы не можем одновременно всего. Но именно потому, что мы можем только нечто одно или два, пока мы это могли два, эти, то, что мы смогли, сместило уже то, что мы думаем, что мы могли бы сделать в следующий момент. И когда мы к следующему моменту подошли, мы уже не можем этого сделать. Это уже сместилось. Это, конечно, звучит очень абстрактно, но более конкретно это выразить нет никакой возможности. Просто если вам аналогичные примеры обсуждались, ведь не только Пруст или Рильке обсуждают, в свое время, если у вас будет время, сами посидите и подумайте, возьмите очень такой прозрачный текст в русской литературе бывший. Это текст Толстого. Если вам не будет очень скучно эти рассуждения читать, обычно они читателям пропускаются, потому что они кажутся инородными в романе «Война и мир». Но вы посмотрите там, как Толстой обсуждает проблемы военной стратегии. То есть его интересует, как относится или в каком соотношении находится, с одной стороны, человеческие намерения, то есть индивидуальные действия, имеющие цель, выполняемые с энергией человеческого лица, человеческой личности, и, с другой стороны, реальность, в том числе реальность военного действия. Он все время показывает, что там все происходит не так, как происходит в наших тактиках, в наших целесообразных действиях. Там варится какая-то другая история. И вот, кстати, там он на своем опыте испытал ту же самую вещь, которую я сейчас называю непрерывностью. Вот то, что есть, существует непрерываемое движение. В его измерении связываются нити того, что с нами действительно произойдет, а не то, что мы перед собой ставим как цель, для которой подыскиваем средства. И вот цели и средства в одном измерении, а тайные эти сцепления, вызываемые именно непрерывностью, и нашим местом конечных существ в этой непрерывности, эти сцепления совсем другое. Так вот, сложность состоит здесь еще в том, что вот это непрерывное движение есть, и очень наглядно вот в любовных историях, рассказываемых Прустом, это видно, есть одновременно или выражено одновременно и на уровне непрерывной совместности человеческих существ. То есть то, Что собирается делать человек, любящий Альбертину? Есть движение, придающее смысл и ценность самой Альбертине. Только слушайте сейчас внимательно, это сложный пункт. Мы ведь знаем, что Альбертина и никакой другой человек сам по себе не имеет таких качеств и свойств, как какой-то статичный объект или статичный характер, который, или наличие которых объясняло бы чувство любви к этому человеку. Я показывал уже вам на разных примерах, что то, что называется любовью, любовным желанием, имеет совсем другую структуру и совсем иначе складывается. Любовное желание развертывается в пространстве пафосов и страстей, которые содержат в себе феномен бесконечности, то есть реализации самого себя в том, что мы считаем достойным. И эти реализации самого себя в том, что мы считаем достойным, лишь сцепляются с какими-то объектами. Я приводил вам цитату из Аристотеля, говорил вам, что уже Аристотель понимал, что в любви причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. То есть причина в данном случае не к свойству объекта любви, это было бы важность объекта любви, а причина, то есть смысл, который мы вкладываем. И без выполнения которого нам жизнь вообще в мире была бы непредставима. Если, как вам показывал на примере герцога Сен-Лу, если вообще человеческое отношение к возвышенному, благородному совместились с образом Рошель, то ясно, конечно, что это говорит о том, что то, почему мы любим, важнее того, кого мы любим. Так ведь? Так вот, дело вот в чем, что любовь, скажем, Марселя к Альбертине есть одновременно, вот будучи вот таким вот движением, есть, во-первых, шанс и самой Альбертины. То есть, то, что будет происходить в этой связи, зависит и от того, что делает Альбертина с любовью к ней Марселя. Или иными словами, Альбертина или Рошель для Сен-Лу, а Альбертина для Марселя может реально обрести ту ценность, которую как шанс дает ей любовь Марселя. То есть в луче этой любви актриса Рошель может стать тем великим и благородным, реально стать великим и благородным образом, в луче кристаллизации которого ее любит герцог Сен-Лу. Ну, так же, как, скажем, те чувства, высокие чувства, которые я испытываю, когда бегу на свидание, в своем движении и тем самым в существовании того, к чему это движение направлено, к чему оно стремится, зависит от того, что в точке свидания окажется ли человек, который сделает шаг в сторону этих моих переполняющих меня высоких чувств? Откроет ли он дверь для того, чтобы в него вошли эти чувства? Или не откроет? Будет ли это корреспонденция или не будет? Тем самым, как бы, вот в мире такого рода движений для нас можем сказать так, что таким афоризмом можем выразить. Мы обычно ведь считаем, что, скажем, поэзия или поэма пишется о чем-то. Она как бы или описывает какой-то предмет в мире, или выражает какие-то чувства, которые предсуществуют до написания поэмы. Ну, все художники в 20 веке уже ясно понимали и предупреждали, что поэзия не есть чувство. И пока для нас в одном простом смысле слова. Дело в том, что написав поэму, мы делаем ее возможной. То есть то качество мира, поэтическое качество мира, которое выразилось в поэме, оно не существовало в мире как возможность. Написав поэму или стих, я делаю его возможным. То же самое придание ценности объекту любви делает его возможным, но одновременно и зависимым от того, в каком движении находится объект. Вещь. Следующую вещь можно сказать, просто это для вам затравка, чтобы вам было о чем думать. Попробуйте это потом прокрутить на своем собственном опыте. Стоит этого, потому что если вы попробуете это сделать, даже если вы саму эту мысль не поймете, то, пытаясь ее понять, по дороге вы многое другое поймете. Можно сказать так, что закон, нравственный, юридический и так далее, существует после написания закона. То есть он как бы создает те состояния, которые в нем же описываются. Ну, попробуйте перенести это на свой политический и гражданский опыт. И вы убедитесь в том, что те состояния, права и так далее, которые кажутся лишь фиксированными в законе, в действительности существуют после реального написания закона. Они тогда, потом возникают. Давайте сделаем. Значит, я повторяю, чтобы закрепить, что мы имеем дело с феноменом, когда справедливость, ценность и так далее, и так далее, существует после написания. Вот. Справедливость существует после написания закона. Закон не отражает какую-то предшествующую ему справедливость, которую бы он описывал бы. А дело обстоит наоборот. Если написалось, то справедливость потом существует. Это же относится и к искусству в одном простом смысле слова, что То, что образно выразилось, существует после образа. Художник в действительности не реализует приданный образ или приданную мысль, а в пространстве его произведения или его творчества случается какое-то событие, после которого кристаллизуется то, что называется образом, пониманием, мыслью и так далее. А в наших пафосах и страстях акт придания ценности делает возможным ценность. Или, иначе говоря, Альбертина не имеет ценности, из-за которой я ее люблю, а моя любовь есть шанс, что эта ценность случится в мире. Но это зависит и от Альбертины. И если есть вот такое движение, мы условно назовем ее такое потенцирование возможностей. То есть возможность того, что что-то случилось, должна быть уже потенцирована какой-то деятельностью. Ну, также, скажем, в силу законов воображения, которые я вам описывал на прошлых лекциях, я могу вообразить Турень и не могу вообразить Бальбек. Ну, сейчас я не могу вдаваться в причину, я показывал, почему это так. Тем самым, событие, что в мою голову придет воображенная Турень, потенцировано. Ну, здесь бы как бы в квадрате, я имею в виду потенцированную возможность. Хотя, казалось бы, возможность сама есть потенция. Так вот, раз существует такое движение, непрерывное движение, то отсюда возникает очень забавная вещь. Существование такого движения предполагает способность человека держать время или терпеть. Потому что размерность вот этого потенцированного бытия, в котором справедливость существует после написания закона, ценный предмет любви существует после любви и так далее, эта размерность гораздо больше, несопоставимо больше, с размерностью наших в последовательности развернутых сцеплений предметов и реакций. Наших минутных страстей, минутных желаний, минутных аппетитов, минутных честолюбий. То, что варится там, требует терпения и труда. Требует веры, то есть допуска того, что то, что там будет делаться, или то, что там делается в этой непрерывности, никак не имеет по отношению ко мне никаких намерений. Делается не для того, чтобы мне причинить радость или причинить зло. То есть не направлено по отношению ко мне, а потому что делается, потому что не может не делаться. Без делания ничего не существует. Закон должен писаться, чтобы после него была справедливость. А наши минутные требования и минутные ожидания вторгаются в эту непрерывность и дробят ее. Они требуют, не имея терпения, не имея способности держать время, требуют сразу же практической реализации требует. Так вот, вот это вот то, что требует держания, называется философией, иногда вы встретите такой термин, да и шире философии, называется тайной времени. Называется тайными путями порядка. И это же называется вечным настоящим. Хотя это довольно растянутая область, а мы обычно настоящим называем какое-то мгновение, через которое прошлое перекатывается в будущее. В нашей последовательности. То есть во времени как последовательности настоящее есть мгновенная точка, через которую просто прошлое перекатывается в будущее. Или наоборот, будущее уходит в прошлое, становится в прошлом и уходит. Действительно же, как мы видим, это довольно объемная область. И область весьма динамичная. То есть вот в этой вот области помещается вот то, что я называл какое-то громадное потенцированное бытие. И, конечно, совместное бытие, как в той цитате, которую я приводил. Потому что там то, что случится в моем движении, совмещено с тем, что сделает Альбертино. И это непрерываемое наличие, следовательно, вечным настоящим мы называем что-то непрекращающееся, хотя и не являющееся мгновением. Вот какая-то вот закрутившаяся и вращающаяся, вот в непрерывном движении, вращающаяся какая-то туманность вселенная, вращающаяся в глубине вечного настоящего. Вот то, что в глубинном срезе пирамиды сознания у Рильки, это есть глубина вечного настоящего, на котором как бы варятся вещи. Предполагая на нашей стороне задержку, стояние, какое-то подвешенное время. Подвешенное время, которое есть держание времени. В нем же вот то, что я вам называл экар абсолю, то есть абсолютный подвес, то есть абсолютное отстранение себя, от самого себя и от мира. Там же сомнение во всем в принципе. И вот это вот вечно настоящее есть, как я говорю, какая-то вращающаяся туманность, в которой происходят какие-то бури, катастрофы. Как бы все время вот этой вот насыщенной и турбулентной атмосфере происходят какие-то электрические разряды, молнии. Молнии, которые кристаллизуют. В этом мире ведь, как я по аналогии с тем, что я говорил вам, что справедливость после написания закона или мир образа, или то, что понято в образе после образа, а не наоборот, так чтобы понимание выражалось бы образом. Так вот, по аналогии с этим мы можем говорить здесь так, что здесь после первого толчка какого-то события, сцепления, молнии происходящего, после него можно наблюдать, что А ведет к Б. То есть после него можно наблюдать, что Альбертина так прекрасна, почему я ее и люблю. Есть после этого связываются наблюдения. Есть лицо Рошель, которое связано с восприятием Сен-Лу, не будучи связано с восприятием Марселя. Вот той сцене, которую я вам описывал. Для Марселя это лицо в общем смысле слова. Как вообще у людей. Выражение лица в общем значении человеческих выражений. И, как я вам пояснял, это в безразличной области. Но я теперь хочу сказать, что в небезразличной области такой, что наблюдение лица Рошель связано или вызывает какое-то состояние у герцога Сен-Лу, это продукт кристаллизации. Или, теперь какая мысль нам важна, что то, что мы наблюдаем, реально наблюдаем, что одно ведет к другое, А ведет к Б, это после какого-то первого толчка события, молнии. И, ну, я уже частично вам говорил, что можно сказать так, что вообще первообраз прустовской мысли – это некоторое какое-то вот, ну, я сейчас скажу вот так, чудовищный термин употреблю. Я уже, кстати, употреблял его. Подтематическое пространство. Ну, тематическое, по аналогии с математическим, но только вместо мате я ставлю под патос, пафос. Некоторое пространство пафосов, представляющее собой пространство каких-то фиксированных точек интенсивности. Вот эти вот точки интенсивности, следы или занимают то место, где происходило событие, молния. Точка интенсивности, скажем, пафоса Сен-Лу. Такого, что то, что попадает в этот пафос, а именно стремление к высокому, возвышенному и так далее, способно кристаллизовать в нем и связать вместе наблюдение реально происходящее. Вид лица Рошель для него источник эмоций, а не нечто имеющие лишь общее человеческое значение. То есть источник индивидуализирующий эмоции. Так вот, это как бы некоторые фиксированные точки интенсивности и смертельная игра перекрещений и раскрещений лучей взглядов из этих точек интенсивности. Самый такой... как бы над нашими головами небо наших, или, как выражается Пруст, моральное небо, есть небо, составленное из скрещивающихся и раскрещивающихся лучей, источаемых этими точками интенсивности. И самым таким наглядным образом, чтобы расшифровать эту вот внутреннюю структуру взгляда прустовского, является, ну, как раз в третьем томе описание на нескольких страницах Прустом военного неба над Парижем, где скрещиваются лучи прожектора, выхвачивая на какие-то доли секунды, выхвачивая самолет или дирижабль в небе. Так вот, это удивительное физическое описание, которое, казалось бы, никакого отношения к скрытым механизмам самого романа не имеет. В действительности есть просто физическая аналогия, физическая метафора того, как устроен взгляд Пруста, взгляд, падающий на людей, на события, а не просто на ночное небо, освещенное прожекторами. У него все события и люди, существа, как бы растворены, подвешены вот в этом небе, где эти лучи то пронзают так, чтобы слепиться или слепить то, что они пронзили. Вот как в луче из точки интенсивности у Сен-Лу слепилась Рошель и его собственное состояние, и за ней тоже можно сказать, как говорилось об Альбертине, или, я не помню, Рошель, по-моему, захлопнулись золотые двери мира грез. Или, наоборот, тупо отскакивают. Не слепляют, не проникают. И вот эта вот вся вычерченная, вся эта область, как бы, вот это небо держится и очерчивается напряженными какими-то граничными состояниями, которые сами меняются, как бы границы перемещаются в зависимости от пути, который проделывает человек, в зависимости от того, извлекает ли он смысл из своего опыта или не извлекает. Преобразует ли он себя в своем опыте или не преобразует. То есть эти граничные состояния как бы подвижны и мигрируют вот в этой среде. Вот эта среда и есть то, что Пруст обозначает словом «между». Тем самым, как бы блокируя и нейтрализуя наш наглядный взгляд, в котором мы не видим этой среды, как вот не видим того атмосферного давления, о котором я говорил в прошлый раз вам, и в котором мы привычным нашим наглядным взглядом выделяем отдельные существа, называемые людьми, и границы своего тела, отделенные от среды. И мы имеем, будучи границы своего тела отделены от среды, мы имеем свой внутренний мир. Вот этот взгляд Пруст блокирует. Он как бы нейтрализует развлечение среды и выделенного индивида. У него то, что происходит в индивиде, происходит как бы в каком-то межсредье, или само человеческое существо, как состояние его, есть нечто живущее вмежду. Мы как бы существа среды, а не существа, упрятанные под оболочкой нашего тела, которые дискретно и выделенным образом выделяет нас из среды. И поэтому вот то движение объединения, которое происходит в глубоком срезе, объединение того, что на поверхности, в последовательности разделено, это движение объединения есть движение, ну, нужно представить себе образно, выворачивание внутреннего и овнутрения внешнего, то есть опять нейтрализация традиционных развлечений внешнего и внутреннего. Я об этом вас предупреждал, когда в прошлый раз кончал цитатой, вот этой же самой, которую сегодня снова повторил, цитатой Рильке, когда говорил вам, что то, что мы понимаем, оказывается, не есть вживание, потому что мы понимаем что-то, из чего убраны человеческие переживания. я ведь говорил вам, только время в чистом виде есть то, что может быть втянуто вот в это непрерывное движение в вечном настоящем. Потому что во времени как таковом, не в чистом виде, а как таковом, мы совмещены в наших переживаниях с тем представлением, которое мы имеем о причинах этих переживаний. И экран этот мы расцепить там не можем. А чистое время есть расцепленный экран. И когда мы расцепили экран, оказывается, мы вовсе не в душу человека проникаем. Почему? Да по одной простой причине. Вот Рильке здесь говорит, что основание, которое в нас и, соответственно, под нами уходит глубоко в ширину. Так то, что под нами, именно под нами, но все-таки не внутри нас. Мы-то ведь тоже сами этого не знаем. Мы сами этого не переживаем. Мы переживаем причины наших переживаний. Само переживание содержит в сознании причин переживаний, как я вам говорил. Это под нами. И вот то, что под нами, и выворачивается наружу. Выворачивается наружу вот в этом вечном настоящем или в сфере, выворачивается наружу в виде эквивалентов, то, что называет Пруст эквивалентами. Если вы помните, я эту тему уже вводил, если вы возьмете текст Пруста, вы буквально через каждые 20-30 страниц увидите эту проблему эквивалентов, который у него то называется духовным эквивалентом моего переживания или состояния, то называется материальным эквивалентом, то есть таким объектом в мире, реально в нем существующим, которым максимально прозрачен по своей материи для состояния, которое им обозначено. Ну, скажем, настоящий голос певца – это такой, который полностью совпадает и является развитием выражаемого им содержания, не привнося ничего от себя. То есть там, где актер или певец ничего от себя не привносит. Привнесение его от себя чего-нибудь было бы, превращало бы это материю голоса, материю ритма, материю интонации, превращало бы это в нечто непрозрачное. А вот нечто материальное, то есть такая материя, которая прозрачна для того, что она в самом себе содержит, и содержимое в материи никак не замутняет эту материю, этот эквивалент есть вот, ну, как сказать, условно, скажем так, материализованное существование вывернутой наружу внутренности, но внутренности не человеческих переживаний, а того в нас, что мы сами не знаем, что в нас действует, но доступно нам тогда, когда это внешним образом существует, внешним образом материализовалось в виде эквивалента. И такими эквивалентами для нас могут быть не только материальные вещи, которые чаще всего искусством создаются, это могут быть и эквиваленты, и объединяющие разные точки пространства и времени, эквиваленты, ну, как, скажем так, ну, судьбоносные, что ли, вернее так, эквиваленты, которые являются, я не помню, кажется, Рильке это говорил, являются вокабулами нашей беды или нашего страдания или нашей нужды. Сейчас я поясню, что я сейчас сказал. Ведь когда я сказал о том, что факт непрерывности движения, особого движения, движения придания смысла, движения придания справедливости и так далее, непрерывность этого движения, имея особую размерность, большую, чем размерности кусков нашей последовательности, то есть кусков наших непосредственных желаний, аппетитов, скорости нашего честолюбия и вообще нашего человеческого материального нетерпения. Эта непрерывность, требуя от нас держания времени, то есть требуя от нас способности пребывать в тайне времени. Требующий от нас терпения по отношению к тайным путям порядка, в котором мы должны допускать шансы других. То есть других мы должны воспринимать как делающих что-то, потому что это делается, поскольку безделания нету, и это делание не направлено по отношению к нам никоим образом. То есть не имеет по отношению к нам намерений. Я говорил вам уже в самом начале, что дети воспринимают мир так. И советские граждане тоже так мир воспринимают. Мы же общество инфантильных дебилов, в котором все, что происходит, происходит, чтобы нам что-то сделать, или хорошее, или плохое. Вот это пример неспособности держаться в тайне времени. Так вот, эта тайна времени означает еще одну простую вещь. И вы сейчас поймете, потому что этот термин, который я сейчас хочу употребить, покрыв вот эту вот способность держания тайны времени, я уже употреблял в другой связи. Я рассказывал вам о точке труда жизни. Некоторого подвешенного состояния, в котором происходит какая-то интенсивная деятельность, не дающая никакого продукта, и которую образно можно назвать трудом страдания или трудом траура, если угодно. У Фрейда даже есть такое выражение – труд траура. То есть, когда мы держимся в страдании или труде жизни, тайна химии жизни, не пытаясь его разрешить или заместить чем-нибудь. Так вот, в этом труде страдания мы можем быть одновременными каким-то внешне зафиксированным, происшедшим, материализованным человеческим судьбам и примерам. Тогда эти вот внешние события являются, как я сказал уже, вокабулами или слогами, составными буквами моего состояния. Ну, скажем, конечно же, для христианина вокабула его терпения и бодрствование, исторически случившееся событие под названием Христос. Это эквивалент. Вот то, что я называю эквивалентом. Я предупредил вас, что эквивалент не только те, которые производятся певцом или производятся искусством вообще, а и в истории есть объединение различных точек пространства и времени в вечном настоящем объединение по эквиваленту, который есть вокабула или вокабулы нашего чего? Нашего пребывания в вечном настоящем. Это есть вот те вхождения в универсальную душу, которые Пруста интересуют. Причем такие вокабулы, я взял самую такую яркую вокабулу, самую несомненную вокабулу. Скажем, сама история человека под именем Христос. Это вокабула нашей нужды. А только в нужде мы находимся в тайне времени и в вечном настоящем. То есть, что такое вечное настоящее? Вечное настоящее – это то, в котором варится то, что всегда случается, вечно случается. Понимаете, ведь мы, как бы мы ни менялись бы, мы всегда стоим перед проблемами реализации своего желания, своей жизни, собирания ее и реализации ее в целом. Это же вечно делается. И мы, когда будем умирать, мы будем ведь оценивать то, как мы жили, и смысл того, что мы в жизни испытали, и как мы прожили нашу жизнь, будем оценивать по этим знаком или критерием. А они, оказываются те же самые проблемы, которые интересовали и внутри которых находились люди 1000 лет тому назад. Или на 1000 километров в расстоянии от меня. Одновременно со мной, но очень далеко от меня. И так далее. Так вот это вот вечное настоящее, вот в этом смысле слова. В смысле вечной драмы человеческого бытия. Вот эта вечная драма человеческого бытия или вечно настоящая, она и представлена в виде вот этого веера, пример которого я вам приводил. Так вот представьте себе этот веер также и в виде створки его, в виде эквивалентов. То есть реализованных, материализованных внешним образом вокабул или элементов, как есть элементы азбуки, элементов моего состояния, моего реального сейчас и здесь бытия. Значит, вот в этом вечном настоящем происходит какое-то совмещение нас с другими людьми по каким-то линиям. Одной из таких линий является то, что у Пруста называется эквивалентами. Таким эквивалентами может оказаться книга, написанная другим человеком. Личностное исполнение каким-то другим человеком всего целого своей жизни в каком-то подвиге. И в соотнесении с этим эквивалентом есть выпадение человека из прилегающих к нему жизненных обстоятельств и поддержание какого-то вечно живого состояния. Ну, скажем, в каком-то смысле для нашей грузинской души такими вокабулами, конечно, являются стихи Галактиона Табидзе. Но обратите внимание не на... Мы очень часто бываем такими, ну, прагматистами или материалистами в отношении. Мы воспринимаем поэмы и стихи как вещи, которыми мы наслаждаемся, которыми мы потребляем. И часто не замечаем того, что в действительности с нами происходит, если вообще что-то происходит. Может вообще ничего не происходить. Но если происходит, ну, конечно же, есть, это есть участие в длении того состояния, которое есть поэзия Галактиона. И задайте себе тогда вопрос, в каком времени происходит вот это? Ни в каком, это есть само время. Оно отложит время. То есть так же, как написанный закон творит справедливость, а не наоборот. Так и здесь. Это то, что потом будет дифференцироваться и различаться, как временные последовательности. А мы можем лишь держать это состояние. В этом смысле вечно живое состояние. Условно это можно назвать абстракциями порядка или онтологическими абстракциями порядка. Это не то, что-то, что мы отвлеклись от окружающих нас предметов, от окружающих нас людей, от окружающих наших проблем просто силой мысли. А реально отвлеклись. Мы оказались в чистом времени и в чистой вере. В каком смысле слова? Ведь чистые явления, я пояснял вам, эти такие явления, в которых сам предмет этих явлений, скажем, предмет веры, есть что-то, что в акте веры существует и поддерживается. То есть не содержание какое-нибудь, оно отвлечено оттуда. Не эмпирическое что-то, а чистая вера, или так же, как чистый акт письма. Я говорил вам, что писать имеет смысл и стоит на это тратить энергию лишь то, что нуждается в этом акте письма, в том смысле, что лишь в этом акте будет существовать. И законы пишутся, имеет смысл писать такие, что в их написании существует справедливость. А закон весьма формальный, абстрактный, отвлеченный. Так ведь? Так вот поэтому я назвал это абстракциями, но онтологическими или бытийными абстракциями порядка. И вот сейчас нас интересует то, что внутри этих абстракций порядка существует целая область, целый объем времени и пространства, в котором все одновременно. Вещи в последовательности разновременны, и там оказываются вместе. Я могу оказаться, или вы можете оказаться современниками Табидзе или современниками Платона. В смысле пребывания внутри одной онтологической абстракции порядка. Вот что скрывается за этим вот, в этом глубоком срезе, о котором говорит что Рильке, что в некотором глубоком срезе этой пирамиды сознания с нами может случаться простое бытие. Вот там простое бытие. Значит, я хочу закрепить пункт, касающийся эквивалентов. Значит, эквиваленты – это внешнее зафиксированное существование внутреннего, но, повторяю, внутреннего не того, которое в нашем субъективном мире, который мы привыкли называть внутренним, а такого, которое и под нами. Нами, но под нами. И эквиваленты находятся во внутренней связи с нашей душой. С тем, что лишь под знаком вечности может быть испытано. То есть, я фактически, когда показал вот эти вот, что лежит в этом глубоком срезе, показал эту целую область вечного настоящего, весьма растянутую. Область, составленную онтологическими абстракциями порядка, которые сами есть пространство и время, и лишь после которых есть развлечение уже и в нашем эмпирическом пространстве и времени, в нашей эмпирической временной последовательности, то я фактически ведь сказал, кроме того, что я сказал, что, например, справедливость после написания, объект любви или ценный объект любви после любви, но в тайне времени. То есть, опять же, в большой области, которую нужно держать и терпеть. Этот труд терпения часто называется страданием. И Пруст не случайно говорит о том, что все многие вещи, говорит, у меня объединены в одновременности страдания. То есть вот та вместе наличие или вместе бытие, о котором говорилось в цитате, есть то, что теперь можно сказать как единственным создающим одновременность. Мы одновременны в труде жизни, в задержанном, подвешенном труде жизни или страдании. Это одно и то же. Так вот, сказав это, я сказал тем самым, что мы нечто можем воспринять, опять, слово «воспринять» я употребляю здесь терминологически, так же, как я употреблял слова. Помните, я говорил вам, воспринять с определенностью, или случилось, определенно случилось. Это не всегда можно сказать. Не все, что эмпирически мы видим, случилось. То есть не обо всем, что мы эмпирически видим, можно сказать, случилось. То, что мне показалось и смысл, чего я не понял, об этом ощущении я не имею права сказать, что оно имело место. Так оно не имело места еще и потому, что оно не имело никаких вечных или неизменных частей, которые включили бы его в космический порядок. А космический порядок дан в области вечного настоящего, то есть онтологических абстракций порядка. Так вот, тем самым я сказал, что в этом строгом терминологическом смысле, что мы можем утверждать аксиоматически, что вообще, в принципе, что-то испытать можно лишь, чтобы можно было сказать, что испытал, лишь под знаком вечности. То есть, вот в этом вечном настоящем. Это относится к тому, как я могу сказать, испытал любовь. И так далее. Десятки других человеческих состояний и чувств. Приведите. Можно сказать, испытал, только если они проходили под знаком вечности. То есть, если мы подвесились под этим знаком и держали время. И тайну времени, в которой лишь можно действительно испытать то, что испытываешь. Ведь если мы говорим, что мы действительно испытали что-то, если мы собрали себя, реализовали себя, развили себя, если мы так оцениваем жизнь, то Следовательно, мы оцениваем жизнь независимо от материальных компонентов этой жизни. То есть независимо от того, что это жизнь вот, грузина, живущего в теперешней Грузии. Совершенно другое общество, совершенно не похожее на то, каким было греческое общество. Но оказывается, есть точка, в которой мы переживаем нечто под знаком вечности. То есть стоим перед той же проблемой, перед которой стоял античный грек. Или перед той же проблемой, перед которой оказался Христос. И так далее, так далее. Вот какую-то странную вещь мы можем сказать о самом факте испытания или переживания. Что значит испытать и пережить? Точно так же ведь есть вещи, которые мы в принципе не можем знать, не проделав этого испытания. Знать что-то умом, прикидкой нашего мышления, расчетом, эмпирическими переживаниями. Что-то открывается нам только когда мы окажемся в каком-то определенном месте. И поэтому, скажем, человеку ведь нельзя сказать, нельзя остановить, когда он идет на какое-то испытание. По одной простой причине. Потому что без этого он не может узнать. Вот, скажем, Сократа бессмысленно было останавливать, когда он хотел умереть. Потому что ясно, что он что-то хотел знать, что он мог знать только там, то есть в момент смерти. То, что я сказал об эквивалентах, в рамках которых наши испытания имеют знак вечности, то, что я сказал об этом, об эквивалентах, нужно связать с тем, что я говорил вам раньше, о возможной нашей жизни в мире света уже потухших звезд. Так вот, лишь в измерении эквивалентов которые являются как бы воротами, ведущими нас в область вечного настоящего, в измерении эквивалентов мы единственно спасаемся от возможности, что мы могли бы оказаться в мире потухших звезд. То есть, когда мы, как призраки и тени, имеем в себе такие переживания, которые есть лишь остаточный свет давно погасших очагов и источников. Или, иными словами, эквивалент для Пруста есть опять та же самая проблема, которая его мучила. Это проблема реальности. Реальности самого себя, своего сознания, своих переживаний, реальности делаемого, то есть произведения искусства, реальности души и так далее. В связи с этими эквивалентами, лишь в измерении которых, без измерения, обозначенного эквивалентами, мы как тени переживали бы теневые события. Или просто не были бы живыми. То есть были бы теми, о которых можно сказать словами Франсуа Вийона. Это он говорит, имея в виду любовное разъединение, но у него любовное разъединение есть образ всякого человеческого разъединения. Говорит так: «Vivre sans vie comme les images» – «Жить без жизни, как образы». Так вот, имея через эквиваленты дело с вечно живыми состояниями, и тем самым самому оказываясь живым, потому что живо лишь то, что является частью жизни. Если оказалось, что наши переживания – часть вечного состояния, скажем, если наши переживания – то же самое и является лишь формой дления состояния, зафиксированного поэзией Галактиона, то мы живы. То есть мы живы, возрождая жизнь других. Так вот, об этих эквивалентах, сейчас пока я о жизни других это приберегу для следующего раза, то есть для нашего продолжения через месяц, об этих эквивалентах можно сказать и неожиданную вещь. Они регулируют и акты нашего понимания, акты вдруг поняли, акты вдруг сообразили, увидели истину и так далее, регулируют их довольно неожиданным образом. Настолько неожиданным, что я сейчас эквивалентами перед этим называл вам довольно возвышенные вещи, а сейчас эквивалентами, то есть чему-то, что срабатывает по закону эквивалентов или является тем самым внешним, внешне фиксированным, материализованным, вещественно материализованным нашим состоянием. То есть что-то в себе мы понимаем, если встречаемся с эквивалентом. В том числе мы понимаем и тогда, когда вообще хотим сообразить, понять, вот, скажем, узнать правду от лгущей нам женщины. Вот такими эквивалентами, скажем, просто я сейчас перечислю вам в ряд, будут довольно неожиданные вещи. Скажем, если эквивалентами для древнего человека, вот, скажем, эквивалентами такими были иероглифы, ведь вот то, что я назвал вещью, являющейся эквивалентом, или вещественно и внешне фиксированное состояние смысла и понимания, это, конечно, и то, что называется обычно иероглифом. Иероглифы есть изображение, не отсылающее, как слово отсылает к какому-то референту вне самого себя, а не отсылающее к этому, а само же являющееся и своим смыслом. Вот такими иероглифами или эквивалентами смыслов, материальными эквивалентами смыслов для древнего человека были, скажем, звезды на небе. По звездам читали душу. Такими эквивалентами у Пруста, и он эту тему, кстати, древнего вспоминает все время, и вспоминает ее в тех случаях, когда у него по смыслу эквивалентами оказывается краска на щеках Альбертины. Покраснели щечки Альбертины совершенно вне связи с ситуацией, с словами, которые говорятся. И именно потому, что они вне связи, они говорят правду, щеки Альбертины. Они вне связи рассуждений, вне связи рассказа, и именно потому, что они вне связи, они говорят правду. Это эквивалент. Вот в том же самом смысле, в каком я эквивалент применял к более таким возвышенным вещам. Или эквивалентом является то, что Прусс иногда называет вещественными кусками правды. Такими вещественными кусками правды может быть, например, шутка. Так, нечто, что не имеется в виду и говорится шутя, и через полчаса оказывается самой настоящей правдой. Чаще всего, когда мужья шутят о своих изменяющих женах, то есть шутя говорят об измене жены, то это всегда есть вещественный кусок правды. Действительно изменяют. Или уже изменили, или изменят через полчаса. Шутка ведь нечто вне серьезной связи. Вещественный кусок. В этом смысле. Правда. Эквивалент. Встретились? Прекрасно. Или встретился с Христом? Прекрасно. Эквивалент. На уровне встречи с Христом, встреча с краской, прилившей к щекам Альбертины. Я же вас предупреждал, что низкое и высокое очень рядом, близко стоят друг к другу. И, как я говорил вам, из рекламы мыла можно извлечь столько же мыслей, если не больше, как и из чтения книжки Паскаля мыслей. Или печень животного может быть эквивалентом. То есть по печени, если вы помните, гадали древние. Она распластана определенным образом. И вот она. Эквивалент. Вещественный кусок правды. Или, как выражается Пруст, вещи и полеты птиц. Вы знаете, что по полету птиц тоже гадали. Пруст говорит некоторые слова, как «les oiseaux prophètes» – профетические птицы. Они есть внешние, вещественно фиксированное существование истины, правды о чем-то. Я вот мимоходом сказал вам перед этим предшествующих фразах что-то, сказал нечто о жизни, и теперь сейчас начну постепенно эту тему. То есть о жизни я сказал в смысле того, что в каком-то смысле мы живы или что-то в нас является живым в той мере, в какой мы оживляем других. Ну, христианин ведь в каком-то смысле ведь уверен. Ровно в той мере, в какой жив Христос, то есть не умер на кресте, а умирает, в той мере жив он сам. Следовательно, то, что мы называем жизнью, есть нахождение человека внутри вечного акта, то есть вечно свершаемого такого, о котором никогда нельзя сказать, что он свершился. Он вечно вершится. И поэтому один из христианских мистиков как-то сказал, и тем самым выразил глубокое понимание того, как устроена структура нашей души и истории, он сказал так, что Христос мог 1000 раз рождаться в Вифлееме, Но если он не родился в твоей душе, ты все равно погиб. То есть, если обратить внимание, что свершенность чего-то в прошлом никогда не является для нас никакой гарантией, никакой основой. И на это никогда нельзя положиться, упокоить, в том числе добродетель, упокоить счастье и мир или спасение своей души. Не получится. Жить можно только внутри рождающегося в тебе. То есть другого в тебе, продолжающего свою жизнь. И если другой жив, жив и ты. И вот, держа в голове эту зависимость, подумаем теперь о теме, которую я частично уже намечал, и которую сейчас вот нужно развернуть в некотором брустовском пространстве встреч и переплетений и взаимооживлений людей. Но я уже говорил вам, что, скажем, проблема любви или испытания чувства любви есть для Пруста такое испытание, в котором испытующий должен выйти в любовь всех, в универсальную любовь. И вот здесь есть одна тонкость. В каком-то смысле, и почему, собственно говоря, существует этот самый сложный путь испытаний, который описан в романе, причем описан в очень сложной форме, которая имеет много перспектив, где ничто не излагается в одной перспективе, ничто не объединяется с одной какой-то точки зрения, а всегда дается как-то объемно, в перекрещении многих перспектив. Эта тонкость, которая здесь имеется, эту тонкость я называл, как-то однажды вам, называл ее невозможностью человеческой жизни в строгом смысле этого слова. Ну, то есть нужно суметь посмотреть как-то отвлеченно и умозрительно на человеческую жизнь, чтобы уловить умозрительный, а не буквальный смысл этого тезиса. Вот то, что я говорил о том, что складывается только в движении, это то, что складывается в движении, сплетается, и возможность Марселя, жизненная возможность, ну, скажем, счастье, испытание чувства, она есть одновременно нечто зависящее от того, что сделает Альбертина. Поскольку по определению сама любовь Марселя есть шанс также и Альбертина. Нечто после письма любви или письмения любви может стать в мире, случиться в мире может Альбертина, достойная этой любви. То есть, любя Альбертину, Марсель делает ее достойной любви. Но шанс по определению есть нечто, что можно использовать, а можно не использовать. Что может использовать Альбертина или может не использовать Альбертина. Следовательно, то, что случится в мире, зависит от того, от пути, которые проделывает Альбертина, от ее развитости и от ее движения. Если оно не совершилось, то это делает невозможным человеческое чувство Марселя. В строгом смысле слова оно невозможное нечто. Потому что слишком многое в мире должно сойтись вместе, слишком многое ему должно благоприятствовать, слишком многое зависит от других людей, которых он не контролирует, он же не имеет контроля над Альбертиной. Он лишь шанс ей дает, так же, как она ему наоборот. Это все взаимно переплетено. И настолько трудно представить себе, что могут вместе в одной точке пространства и времени сходиться столь различные вещи, зависящие от столь различных людей, что именно в человеческой своей свободе эта вещь оказывается невозможной. Я говорил вам уже однажды в другой связи, что нельзя в самом законном своем свободном человеческом движении нельзя, оказывается, не огорчить, не обидеть. То есть движение твое по исходному своей точке смыслу невинно. Оно как раз то, о котором я говорил, что в нем никаких намерений нету, потому что просто делаться должно. Без движения ничего нету. А движение самодостаточно, спонтанно, ненамеренно, в смысле зла и добра. А развернуть себя в нем, не задевая локтями других, которые вовсе могут совсем не оказаться ни на строе, или ни на волне этого движения. Не совсем не на том уровне свободы и развитости, на котором это твое движение происходит. Ведь еще давно говорили, что, это, по-моему, святой Павел говорил в одном из своих посланий, а не опасаешься ли ты, что твоя свобода опасна для твоего соседа? А как быть с соседом в движении своей свободы? Значит, я должен это движение останавливать, если я боюсь греха, боюсь обидеть другого, принести ему горе. Невозможно координация в куске времени, ограниченном куске времени и пространстве, координация столь многих вещей, чтобы они все были на одной волне. Значит, мы это останавливаем. Мы ведь очень часто не живем многими частями своей души, чтобы продолжать жить. Здесь смерть многих частей нашей души является условием продолжения нашей жизни, хоть теми кусками, которые возможны. И сколько возможностей в нас погибает. И не потому, что, скажем, общество нас задавило или каким-нибудь другим эмпирическим причинам, а вот по фундаментальному онтологическому устройству мира, который не зависит ни от каких различий общественных устройств. Не будет никогда такого общества, в котором было бы налажена такая вот координация. Так же, как по онтологическому устройству есть, по законам его есть такое событие в мире, что есть в мире какая-то книга, которая вот так вот мне нужна. У меня есть что-то, что обо мне. И я ее оптическое увеличительное стекло могу приложить к своей душе и прочитать самого себя. И я никогда не встречусь с этой книгой. Ну, не попадет она мне в руки. И вот в этой ситуации невозможности жизни, здесь тут же возникает такой вопрос, такой оттенок мысли у Пруста о существовании таких конструкций, которые нейтрализовали бы эту случайность, была встреча или не была. Вот книга, эмпирическая встреча. Пруст предполагает, что, ну это я сейчас мимоходом скажу, пока потом, я пока не хочу вводить эту тему, что, в общем-то, то событие, которое есть в той книге, с которой я никогда не встречусь, тем не менее происходит во мне. Может происходить. Ну, пока этот оттенок оставим, я просто уже ввел проблему. Так, повторяю. Значит, есть фон или фонд наших возможностей всегда шире и больше того, что может реализоваться и случиться. Ну, это даже к любовным встречам относится. Не случайно Бодлер пишет стихотворение: «О ты, которую я мог бы любить и которая об этом знала». То есть тоже могла бы любить. И никогда не встретиться. И вот оглянитесь вокруг себя, сколько такого вокруг нас. И это фундаментально по онтологическому устройству мира. Что в каком-то смысле именно в самом человечном в нас, то есть в нашем свободном движении, мы невозможны. В строгом смысле слова. И вот эта невозможность убивает целые куски нашей души. И вот та конструкция, которую строит Пруст, это как бы такая конструкция, компенсирующая этот факт. Ну, во-первых, свойствами самого текста, который может строиться так, чтобы независимо от того, эмпирически произошла встреча или нет, эмпирически совершилась ли реально координация состояний с ее необозримо большим числом неконтролируемых элементов, независимо от этого породить состояние. Что можно быть в каком-то состоянии, в том же, в котором был Платон, и никогда не прочитать книжку Платона. Значит, я опять веду вас, возвращаю вас к важной теме множественного существования состояния. Значит, множественное существование состояния не требует эмпирических каналов связи между точками, на которые оно разбросано. Но более того, сейчас отвлечемся от особенностей построения текста жизни, или текста сознания, или текста книги, потому что мы книгу берем не как книгу, а как текст сознания, не совпадающий, конечно, с материальным составом текста, это книги как книги. Более того, соприкосновение с универсальной душой для Пруста есть способ восполнения и развития именно тех вещей, которые в отдельном человеческом существе оказались невозможными. Невозможны в силу устройства мира, в силу невозможности контролированно налаживать в каждом шаге координацию слишком многих элементов. Это ведь некоординированность и остается в нас раскаянием, болью. Тот момент, когда нужно было, как раз у нас отсутствовала та способность души, которая в тот момент нужна была, хотя мы абстрактно в общем виде ее располагаем. Почему мы тогда она не сработала, не сошлась с другими способностями и так далее, так далее. Почему, когда мы могли понять друг друга, ты именно в это утро встала с левой ноги и не произошло то, что должно было произойти. И вот не произошло того, что, о чем я говорил вам словами Гумилева, о как божественное соединение из вечно созданного друг для друга. А вот мы теперь знаем, что из вечно созданное друг для друга – это внутри того, что мы условно назвали метафорой. В пространстве метафоры части устремляются друг к другу, вырываясь из собственных эмпирических связей. Каждая вырывается из своих связей прилегания, то есть всего того, что конкретно в ее месте и пространстве и времени прилегает к ней, и, вырываясь из них, устремляется друг к другу. И вот здесь французский блаженный текст Пруста перекрещивается, как я вас уже предупреждал, с французской же утопией Шарля Фурье, которая есть утопия максимального реализации человека. То есть там содержатся два метафизических тезиса, которые Прустом тоже разделяются. Что развитие человека, первый тезис, зависит от максимального числа отношений, которые он реально может практиковать. Ну, скажем, то, что было невозможно в моей душе, было ведь невозможно, потому что я реально не мог выполнить свое свободное движение. Я локтями задевал других, они огорчались бы и страдали бы, и я остановился. То есть это и означает отсутствие совокупности отношений, которые я не могу, которые я реально практиковал бы. Не ту, которую я где-то у меня были побуждения, желания или скрытые потенции души. Нет. Скрытая потенция души раскрывается или развертывается лишь в пространстве определенного числа отношений, которыми человек владеет, может реально практиковать. Ну, вот эта мысль, выраженная в том виде мною сейчас, каком она близка к идеям Фурье, она вошла в юношеские мысли Маркса. Это та идея, которая у него заимствована из метафизики раннего социализма. В метафизическом смысле слова это, пожалуй, единственное интересное в социалистических учениях. Чему потом, как вы знаете, уже придавалось другое значение, когда говорят о максимальном развитии личности и так далее, имеют в виду уже совсем другие вещи, которых вот метафизический запал, метафизический заряд исчез. Это первое. И вторая идея, в которую Пруст тоже твердо верил, и в этом мы могли убедиться по тем кускам цитат, которые я приводил, правда, в других связях, но там, тем не менее, приводил, это о том, что, когда я говорил вам, что для реализации одного желания или одного впечатления нужно несколько жизней. Тем самым перевернем. Реализация означает реализация на нескольких жизнях. Или существование как единицу реализации с композицией или соединением нескольких жизней. Или Брус говорит, что единицей чаще всего является ситуация, как он выражается, а не индивиды. То есть ситуация больше единица, чем отдельные видимые индивиды. Перевернем это, значит, чтобы иметь единицу индивидуальную, нужно несколько человеческих существ. Не только несколько жизней, а и просто буквально композиция из нескольких восполняющих друг друга человеческих существ дает единицу души или единицу душевного переживания. Поэтому, скажем, вот, исходя из этих представлений, Фурье не мог не строить утопию. Но утопию, понимаете, так же, как миф является часто гиперболическим зеркалом нашей души, то есть мы в себе чего-то не можем прочитать прямо, мы в гиперболическом мифе, или в гиперболическом зеркале мифа читаем через увеличенную форму, читаем нечто, что свойственно нашим душам, структурам нашей истории и так далее. Это есть способ чтения. Так и утопия часто является вот таким зеркалом, которым иногда в гротескном, но во всяком случае всегда увеличенном зеркальном виде дается возможность нам читать то, что реально в виде каких-то свойств и структур присущи нашим возможностям, нашим жизням. Так вот, Фурье не мог не строить утопию, сейчас я отвлекусь, от социалистической в целом утопии, то есть она одновременно экономическая, индустриальная утопия, но утопия любовного мира Фурье. И она нам интересна, потому что вся она, как, кстати, и индустрия, но сейчас об индустрии мы не будем говорить, вся она построена на особом понимании со стороны Фурье, понимании феномена желания. Совпадающего с тем, как понимает это просто. Желание, как мы убедились по текстам Пруста, это весьма довольно много вещей, упаковывающие в себе. Это никогда не есть желание какого-то одного определенного объекта. Это есть желание, разворачивающее все человеческое существо. В каком-то свободном движении. Но ему свойственно, как мы видели по Прусту, ему свойственно сцепление с внешними ему или чуждыми ему объектом. Ему свойственно застревание в вазах, о которых я говорил, или в коконах. Но это, тем не менее, всегда то, что можно назвать интенциональная жизнь желания. Желание есть интенция. Интенция, то есть совпадающее желание, совпадающее, несущее себе свой собственный же предмет. Не внешний предмет желания вызывает желание, а желание есть интенция предмета. И вне этого оно непредставимо. Но интенция, мы видели, она вещь, оказывается, многофацетная, многосторонняя. Или, как выражается по Фурье, композитная. И поэтому никакие ординарные отношения, то есть один на один отношения не могут быть пространством для того, чтобы это желание развернулось так, чтобы человеческое существо реализовалось. Поэтому, скажем, моногамная любовь есть институция, как социальная институция, юридическая, социальная, культурная институция, есть вещь, полностью противоречащая тому, как устроена онтология человеческого желания и его развития. Для Фурье как бы единица желания для развертки своей нуждается в максимальном числе реально практикуемых отношений, то есть отношений, которыми человек реально владеет. Так, чтобы в композиции эти отношения дали бы единицу развернутого и реализованного желания, или желания, в котором человек реализовался как свободное и цельное существо. Те институции, которые человек уже изобрел, те, которые существуют, они уже по структуре своей таковы, что они заставляют целые миры желаний, целые куски композитной, то есть составной души желания уходить, прятаться, приобретать извращенную форму, идти по кривым путям, потому что прямые пути закрыты. И в своем фантастическом описании этих искаженных цивилизаций путей желания Фурье, будучи, конечно, настоящим сумасшедшим, почти что все настоящие сумасшедшие имеют манию, которую можно назвать манией числа, количественных классификаций. Но в руках умного человека, потому что можно быть очень умным человеком и одновременно сумасшедшим, это одно другое не исключает. И писателям, то есть филологам тем самым, то чем больше ты классифицируешь и клеточки, следовательно, находишь классификации, тем больше ты должен иметь слов, чтобы обозначать эти клеточки классификации. И вот Фурье приходилось изобретать слова. И слова он изобретал необычно такие вкусные, сочные, выразительные, используя богатство и греческих, и латинских корней в французском языке, которые просто непереводимы. Ну, скажем, одно такое слово приведу вам, скажем, «omniverti». У французского поэта, теперешнего, хотя он очень довольно стар уже, но жив, Анри Мишо, это же «omniverti», сейчас я расшифрую, «omniverti Фурье», ну, очевидно, без какой-нибудь внутренней ссылки на это. То есть это не ссылка на Фурье, он, может быть, и не читал даже его. Заменяется тоже таким вкусным изобретением в французском языке «infiniverti». «Infini» – это бесконечность. Ну, теперь я попытаюсь расшифровать эти вкусные слова.